Суббота, 30 апреля 1977 года, 9:30. Ленинград, улица Чайковского. «Так», — Фред поднял руку, привлекая внимание, и разговоры стихли. «Предупреждаю, Роберт пообещал откусить голову любому, из-за кого советы раскроют его трюк. Поверьте, он не шутил. Поэтому сейчас буду дрючить вас до мокрых штанов. Смотрите». Он положил на стол дипломат и прикрутил к нему провод, тянущийся от небольшого пульта. «Этот реквизит придумал сам Роберт 2 года назад. Использовался пока только в Москве, всего несколько раз». «Какую руку ты ему выкручивал?» — уточнил Майкл. «Не руку, яйца». Фред обвел оперативников серьезным взглядом и хлопнул в ладоши. «Смотрите!» И нажал кнопку. «Ой!» — непроизвольно вырвалось у Синти, когда крышка дипломата стремительно распахнулась, и из-под нее выметнулось нечто. Через секунду это нечто превратилось в надутую поясную куклу. Фред обошел стол по кругу, внимательно оглядывая фигуру, затем заботливо поправил ей парик и манишку. «Знакомьтесь, парни, это Джо. Джо, эти олухи повезут тебя сегодня на прогулку». «Ага». Рич засунул свой вездесущий нос под крышку дипломата и, уважительно покачивая головой, изучил жгуты проводов и шлангов вокруг баллона со сжатым воздухом. «Ой!» — еще раз пискнула Синти, когда голова куклы вдруг повернулась, и тщательно нарисованные глаза сукоризной посмотрели на нее. Фред, державший в руках пульт, довольно захихикал в усы, и Синти с ненавистью сожгла его взглядом. «Проклятый ублюдок! Да ведь он специально!» Майкл взял пульт и пощелкал тумблерами. Кукла отзывалась движениями. То поворачивала голову вправо-влево, то двигала руками. «Мысль проста», — сказал Фред. «Сразу после закрытого поворота Синти...» Он метнул веселый взгляд на все еще куксящуюся разведчицу. «Выскакивает из машины в подъезд, а Рич, сидящий за рулем, кидает дипломат на ее место ручкой вперед и жмет кнопку. Появившаяся из-за угла машины наружки опять видит двоих, сидящих на переднем сиденье. Чтобы сохранить им эту иллюзию, Рич время от времени через пульт, крепящийся под рулем, меняет положение манекена, как будто вы там ржете, перемывая мне косточки. Круг по городу и домой. Через пару часов проделываем все в обратном порядке, подбирая Синти». Раздался резкий хлопок, и фигура оплыла вниз. «Это наш план в общих чертах». Фред поставил рядом 2 стула и похлопал по левому. «Садись, Рич, и давай, балуйся с надувной куклой, пока владеешь ею, как своей пятерней». И он глумливо хмыкнул. «А ты, Синти, иди ищи на себя 2 одинаковых плаща. Парик под тебя у меня в коллекции найдется, так что стричь не будем». «И не трясись ты так, курица!» — прикрикнул он.